Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 248. Не бойся, Авраам, я твой щит и твоя награда. Книга Бытие, 15 глава, 1 стих. Как нежно Господь старается развеять страхи своих детей. Он словно говорит: «Ты совершенно один, но не бойся, я с тобою. У тебя много работы, но не бойся, я помогу тебе. Не бойся, глядя на настоящее, и не бойся, глядя на будущее». Господь знал, что Авраам после своей борьбы и победы может легко пасть духом. Так бывает часто у храбрых мужей. Такие люди не знают страха в разгаре сражения и способны справиться с опасностями и с врагами. Но когда все уже позади, они падают духом и тогда нуждаются в этих ободряющих словах Господа. «Не бойся». Часто в буре мы спокойны, а в тишине встревожены. Иногда мы сами для себя загадка, но слава Господу, что Он понимает нас и в нужную минуту ободряет нас. Господь добавляет: «Я твоя награда». Он не говорит: «Я награжу тебя», но «Я твоя награда». Это единственная награда, которой христианин может в совершенстве радоваться. Что сказал отец в притче своему старшему сыну, когда тот ворчал по поводу приема своего брата? «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». Разве это не вполне высокая награда? Для верующего достаточно богатства в том, что он имеет Бога. Достаточно чести, если он может угодить своему Богу. Он счастлив, что может радоваться в Боге. Может ли Бог дать больше, чем самого себя? Господь – твой защитник и твоя награда. Этим двойным титулом Он разгоняет все страхи и дает тебе двойную уверенность. Поэтому оставь все заботы, будь спокоен в Господе и жди Его.